Зло. Мы называем злом все то, что нарушает благо нашей телесной жизни. А между тем вся жизнь наша есть только постепенное освобождение души от того, что составляет благо тела. И потому для того, кто понимает жизнь такую, какая она действительно есть, нет зла. Первое. То, что мы называем страданиями, есть необходимое условие жизни. 1. Благо для человека переносить несчастье этой земной жизни, ибо это влечет его в священное уединение его сердца, где он находит себя как бы изгнанником из своей родной земли и обязанным не доверяться никаким мирским радостям. Благо для него также встречать противоречия и упреки, когда о нем дурно думают, говорят, хотя бы намерения его были чистыми и поступки правильны, ибо такой образ действий держит его в смирении и является противоядием пустой славе. Благо же это главным образом потому, что мы можем беседовать с свидетелем внутри нас, который есть Бог, беседовать тогда, когда нас в миру презирают, не уважают и лишают любви. Фома Кемпийский. 2. Когда Франциск Ассизский под холодным дождем и ветром возвращался с своим учеником из Перузы в Порционкуль, он говорил своему ученику о том, в чем надо полагать радость совершенную. «Радость совершенная, — говорил он, — не в том, чтобы быть восхваляемым людьми за свою добродетель, не в том, чтобы иметь дар исцеления больных, возвращение слуха глухим, зрение слепым, не в том, чтобы предвидеть и предсказывать будущее, не в том, чтобы постигать течение звезд и свойства всех растений и животных, и не в том даже, чтобы привести всех людей к истинной вере. «В чем же радость совершенная?» — спросил ученик. «А в том, — отвечал Франциск, — что вот когда мы придем к монастырю мокрые, грязные, холодные и голодные, и постучим к привратнику, и он спросит, кто вы, и мы скажем, что мы братья его, и он на это скажет нам: лжете, вы бродяги, только шатаетесь по свету, соблазняете людей, крадете милостыню, убирайтесь отсюда, не пущу вас. И вот если тогда мы, окоченелые, холодные, голодные, со смирением и любовью примем слова эти и скажем себе, что он прав, и что, видно, Бог внушил ему такое обращение с нами, тогда только... тогда мы познаем радость совершенную. Только принимай всякий труд и всякую обиду с любовью к тому, кто накладывает труд и делает обиду, и всякий труд и всякая обида превращаются в радость. И радость эта совершенная, потому что всякая другая радость может быть уничтожена. Эта же радость ничем не может быть уничтожена, потому что она всегда в нашей власти. 3. Если бы какое-нибудь божество предложило нам, людям, совершенно убрать из нашей жизни всякую горесть со всеми поводами к ней, то на первый раз мы впали бы, наверное, в великое искушение принять предложение. Когда давит тяжелая работа и нужда, когда боль свербит, когда тревога сжимает сердце, то чувство у нас такое, что не может быть ничего лучше жизни без труда, покое, обеспеченности, достатке и мире. Но я думаю, что, испытавши такую жизнь, мы скоро бы попросили это божество вернуть нам нашу прежнюю жизнь со всеми ее трудами, нуждой, горестями и опасениями. Жизнь совершенно без горестей и страхов скоро показалась бы нам не только неинтересной, но и несносной. Ведь вместе с причинами горести из жизни исчезли бы и все опасности, и препятствия, и неудачи, а с ними и напряжение сил, и рвение, и возбуждение от риска, и напряжение в борьбе, и ликование при победе. Осталось бы только беспрепятственное исполнение замысла, удача без противодействия. Нам скоро надоело бы это, как игра, в которой мы наперед знаем, что всякий раз выиграем. Фридрих Паульсен. Второе. Страдания вызывают в человеке духовную жизнь. 1. Человек – это дух Божий в теле. В начале жизни человек не знает этого и думает, что жизнь его в его теле. Но чем больше он живет, тем больше он узнает, что настоящая его жизнь в духе, а не в теле. Вся жизнь человека в том, чтобы все больше и больше узнавать это. Знание же дается нам легче и вернее всего страданиями тела. Так что именно страдания тела делают жизнь нашу такую, какую она должна быть – духовную. 2. Рост физический – это только приготовление запасов для роста духовного, который начинается при увядании тела. 3. Человек живет для тела и говорит «все скверно». Человек живет для души и говорит «неправда, все прекрасно». То, что ты называешь скверным, это то самое точило, без которого затупилось, заржавело бы самое дорогое, что есть во мне – моя душа. 4. Все бедствия и всего человечества и отдельных людей ведут человечество и людей, хотя и окольным путем, все к той же одной цели, которая поставлена людям, к все большему и большему проявлению духовного начала, как каждым человеком в себе, так и во всем человечестве. 5. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить. Сказано у Иоанна. Глава 6, стихи 38-39. То есть сохранить, возрастить в себе, довести до высшей возможной степени ту искру божественности, которая дана, поручена мне, как дитя няньки. Что же нужно для того, чтобы исполнить это? Не удовлетворение похоти, не людская слава, не спокойная жизнь, а напротив, воздержание, смирение, труд, борьба, лишение, страдание, унижение, гонение. То самое, что сказано много раз в Евангелии. И вот это самое, то, что нужно нам, то и посылается нам в разных разнообразных видах, и в малых, и в больших размерах. Только бы мы умели принимать это как следует, как нужную нам, а потому радостную работу, а не как нечто досадное, нарушающее то наше животное существование, которое мы считаем жизнью и усиление которого считаем благом. 6. Если бы человек и мог не бояться смерти и не думать о ней, одних страданий, ужасных, бесцельных, ничем не оправдываемых и никогда неотвратимых страданий, которым он подвергается, было бы достаточно для того, чтобы разрушить всякий разумный смысл, приписываемый жизни, говорят люди. Я занят добрым, несомненно полезным для других делом, и вдруг меня схватывает болезнь, обрывает мое дело и томит, и мучает без всякого толка и смысла. Перержавел винт в рельсах, и нужно, чтобы в тот самый день, когда он выскочил, в этом поезде, в этом вагоне, ехала добрая женщина-мать, и нужно, чтобы раздавило на ее глазах ее детей. Проваливается от землетрясения именно то место, на котором стоит Лиссабон или Верный, и зарываются живыми в землю и умирают в страшных страданиях ничем не виноватые люди. Зачем? За что эти тысячи других бессмысленных, ужасных случайностей, страданий, поражающих людей? Какой это имеет смысл? Ответ на это тот, что рассуждения эти совершенно справедливы для людей, не признающих духовной жизни. И для таких людей жизнь человеческая действительно не имеет никакого смысла. Но дело в том, что жизнь людей, не признающих духовной жизни, не может не быть бессмысленной и бедственна. Ведь если бы только люди, не признающие духовной жизни, делали те выводы, которые неизбежно следуют из одного телесного миросозерцания, то люди, понимающие свою жизнь только как личное, телесное существование, ни минуты не оставались бы жить. Ведь ни один работник не стал бы жить у хозяина, который, нанимая работника, выговорил бы себе право всякий раз, как это ему вздумается, жарить этого работника живым на медленном огне, или с живого сдирать кожу, или вытягивать жилы и вообще делать все те ужасы, которые он на глазах у нанимающегося, без всякого объяснения и причины, проделывает над своими работниками. Если бы люди действительно вполне понимали жизнь так, как они говорят, что понимают ее, то есть только как телесное существование, то не один от одного страха всех тех мучительных и ничем не объяснимых страданий, которые он видит вокруг себя и которым он может подпасть всякую секунду, не остался бы жить на свете. А люди живут, жалуются, плачутся на страдания и продолжают жить. Объяснение этого странного противоречия только одно. Люди все в глубине души знают, что жизнь их не в теле, а в духе, и что всякие страдания всегда нужны, необходимы для блага духовной жизни. Когда люди, не видя смысла в человеческой жизни, возмущаются против страданий, но все-таки продолжают жить, то происходит это только от того, что они умом утверждают телесность жизни, в глубине же души знают, что она духовна, и что никакие страдания не могут лишить человека его истинного блага. Третье. Страдания научают человека разумному отношению к жизни. 1. Все то, что мы называем злом, всякое горе, если только мы признаем его как должно, улучшает нашу душу. А в этом улучшении все дело жизни. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 20-21. 2. Страдания жизни неразумной приводят к сознанию необходимости разумной жизни. 3. Как только мрак ночи открывает небесные светила, так только страдания открывают истинное значение жизни – Торо. 4. Внешние препятствия не делают вреда человеку сильному духом, ибо вред есть все то, что обезображивает или ослабляет, как бывает с животными, которых препятствия или озлобляют, или ослабляют. Человеку же, встречающему их с той силой духа, которая ему дана, всякое препятствие только прибавляет нравственной красоты и силы. Марк Аврелий. 5. Тот, кто молод и мало испытал, не знает того, что узнают старые люди опытом, не знает того, что все, что нам неприятно, тяжело, что все, что называется горем, все это настоящее добро, что все это только испытание, проверка того, насколько мы тверды в том, что знаем и исповедуем. А если мы не тверды, то эти испытания нужны нам для того, чтобы сделать нас твердыми. 6. Только испытав страдания, узнал я близко сродство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны. Этого мало, самый ум проясняется, да то ли скрытые положения и поприще людей становятся тебе известны. И делается видно, что кому потребно. Велик Бог, нас умудряющий. И чем же умудряющий? Тем самым горем, от которого мы бежим и хотим скрыться. Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, неприобретаемой в книгах. Гоголь. 7. Если бы Бог давал нам таких наставников, о которых мы знали бы достоверно, что они посланы самим Богом, то мы ведь повиновались бы им свободно и радостно. Мы и имеем таких наставников. Это нужда и вообще все несчастные случаи жизни. Паскаль. 8. Всякому созданию полезно не только все то, что посылается ему провидением, но и в то самое время, когда оно посылается. Марк Аврелий. 9. Человек, не сознающий благодетельности страданий, еще не начинал жить разумной, то есть истинной жизнью. 10. Я молюсь Богу о том, чтобы Он избавил меня от того страдания, которое меня мучает, а страдание это послано мне Богом для того, чтобы избавить меня от зла. Хозяин стягает кнутом скотину, чтобы выгнать ее из горящего двора и спасти ее, а скотина молится о том, чтобы ее не стягали. 11. То, что мы считаем для себя злом, есть большую частью непонятое еще нами добро. Четвертое. Болезни не препятствуют, а способствуют истинной жизни. 1. Жизнь только в том, чтобы из своего животного делать все более и более духовное, а для этого нужно то, что мы называем злом. Только на том, что мы называем злом, на горестях, болезнях, страданиях, мы учимся переделывать свое животное «я» в духовное. Из одного того, что мы все знаем, как слабые и часто плохи бывают люди, которым в жизни все удается, которые всегда здоровы, богаты, не знают обид и унижений, видно, как необходимы нужны человеку испытания. А мы жалуемся, когда нам приходится переносить их. 2. Мы говорим, что страдание – зло. А если бы не было страданий, человек не знал бы, где кончается он и где начинается то, что не он. 3. Когда мы чувствуем себя всего слабее телом, мы можем быть всего сильнее духом. Люси Малури. 4. Нет такой болезни, которая мешала бы исполнять долг человека. Не можешь служить людям трудами, служи примером любовного терпения. 5. Болезнь нападает на всякого человека, и ему надо стараться не о том, как вылечить себя от болезни, а как наилучшим образом прожить в том положении, в котором он находится. 6. Есть рассказ о том, что человек за грехи был наказан тем, что не мог умереть. Можно смело сказать, что если бы человек был наказан тем, что не мог бы страдать, то наказание это было бы такое же тяжелое. 7. Нехорошо скрывать от больного то, что он может умереть от своей болезни. Надо, напротив, напоминать ему об этом. Скрывая это от него, мы лишаем его того блага, которое дает ему болезнь, вызывая в нем сознанием близости смерти усиление сознания духовной жизни. 8. Огонь и разрушает, и греет. Так же и болезнь. Когда здоровый стараешься жить хорошо, то делаешь это с усилием. В болезни же сразу облегчается вся эта тяжесть мирских соблазнов. И сразу делается легко, и становится даже страшно думать, как это знаешь по опыту, что как только пройдет болезнь, тяжесть эта со всей силой опять наляжет на тебя. 9. Чем хуже становится человеку телесно, тем лучше ему становится духовно. И потому человеку не может быть дурно. Духовное и телесное – это как два конца коромысла весов. Чем тяжелее телесное, тем выше поднимается конец духовный, тем лучше душе, и наоборот. 10. Дряхлость, впадение в детство – есть уничтожение сознания и жизни человека, говорят люди. Я представляю себе по преданию Иоанна Богослова, впавшего от старости в детство. Он по преданию говорил только «Братья, любите друг друга». Чуть двигающийся столетний старичок со слезящимися глазами шамкает только одни и одни три слова «Любите друг друга». В таком человеке существование животное чуть брезжится. Оно все съедено новым отношением к миру, новым живым существом, не умещающимся уже в существовании плотского человека. Для человека, понимающего жизнь в том, в чем она действительно есть, говорить об умалении своей жизни при болезнях и старости и сокрушаться об этом все равно, что человеку, подходящему к свету, сокрушаться об уменьшении своей тени по мере приближения к свету. 5. То, что мы называем злом, это наши ошибки. 1. Если с нами случается неприятное, то мы чаще всего обвиняем в этом других или судьбу, а не думаем того, что если люди или судьба могут сделать нам что-нибудь дурное, то это значит, что что-нибудь в нас не в порядке. Тому, кто живет для души, никто и ничто не может сделать ничего худого. И гонения, и обиды, и бедность, и болезни – не зло для такого человека. По Эпиктету. 2. Особенно мучительно переносит страдания тот человек, который, отделив себя от жизни мира, не видит тех своих грехов, которыми он вносил страдания в мир, и потому считает себя невиновным. 3. Зло только внутри нас, то есть там, откуда его можно вынуть. 4. Часто поверхностный человек, задумываясь над несчастьями, которые так сильно угнетают человеческий род, теряет надежду на возможность улучшения жизни и испытывает недовольство провидением, управляющим мировым порядком. В этом большая ошибка. Быть довольным провидением, хотя бы оно предназначило нам сейчас в нашей земной жизни самый трудный путь, в высшей степени важно и для того, чтобы не терять среди тягостной жизни мужество, и, главное, для того, чтобы, не сваливая вину на судьбу, не упускать из виду нашей собственной вины, которая и есть единственная причина всех зол. По Канту. 5. Безнадежно положение того, кто в своих невзгодах упрекает не себя, а судьбу, утверждая этим свое самодовольство. Мы были бы добры и кротки, если бы нас не раздражали. Мы были бы набожны, если бы не были так заняты. Я был бы терпелив, если бы был здоров. Я бы удивил мир, если бы я имел известность. Если мы не можем сделать добрым, святым то положение, в котором мы находимся, то мы никакое положение не сделаем добрым и святым. Затруднения нашего положения даны нам для того, чтобы мы сгладили, уничтожили их своей добротой и твердостью. Мрачность нашего положения дана нам для того, чтобы мы осветили ее божественным светом внутренней, духовной работы. Горести – для того, чтобы мы терпеливо и доверчиво переносили их. Опасности – для того, чтобы мы проявили наше мужество. Искушение – для того, чтобы мы победили их нашей верой. Мартино. 6. Человек может избежать тех несчастий, которые посылаются ему Богом, но от тех несчастий, которые он сам себе делает дурной жизнью, нет спасения. 6. Сознание благотворности страданий уничтожает их тяжесть. 1. Что делать, когда все нас оставляет? Здоровье, радость, привязанность, свежесть чувства, память, способность к труду, когда нам кажется, что солнце холодеет, а жизнь как будто теряет все свои прелести. Как быть, когда нет никакой надежды? Одурманиваться или каменеть? Ответ всегда один – жить духовной жизнью, не переставая расти. Будь что будет, если чувствуешь спокойствие совести, если чувствуешь, что делаешь то, чего требует от тебя твоя духовная сущность. Будь тем, чем ты должен быть. Остальное – дело Божие. И если бы даже не было Бога, святого и доброго, жизнь духовная была бы все-таки разгадкой тайной и полярной звездой для движущегося человечества, потому что она одна дает истинное благо. Амиэль. 2. Ищи в страданиях их значение для твоего душевного роста, и уничтожится горесть страдания. 3. Только знай и верь, что все, что случается с тобой, ведет тебя к твоему истинному, духовному благу, и ты будешь встречать болезни, бедность, позор, все то, что считается людьми бедствиями, не как бедствие, а как то, что нужно для твоего блага, как земледелец принимает нужный для его поля дождь, измочивший его, как больной принимает горькое лекарство. 4. Вспомни, что отличительное свойство разумного существа есть свободное подчинение своей судьбе, а не постыдная борьба с нею, свойственная животным. Марк Аврелий. 5. То самое, что огорчает нас и кажется нам тем, что мешает нам исполнить наше дело жизни, то самое и есть наше дело жизни. Тебя мучат бедность, болезнь, клевета, унижение. Стоит тебе только пожалеть себя, и ты почувствуешь себя несчастнейшим из несчастных. Но стоит только понять, что то дело жизни, которое ты призван делать, состоит именно в том, чтобы в бедности, болезни, унижении прожить наилучшим образом, и тотчас же вместо уныния и отчаяния ты почувствуешь бодрость и уверенность. 6. У каждого свой крест, свое иго. Не в смысле тягости, а в смысле назначения жизни. И если мы смотрим на крест не как на тягость, а как на назначение жизни, то нам легко его нести. Нам легко нести его, когда мы кротки, покорны, смиренны сердцем. А еще легче, когда мы отрекаемся от себя. А еще легче, когда мы несем крест этот на каждый час, как учит Христос. А еще и еще легче, если мы забываем себя в работе духовной, как люди забывают себя в работах мирских. Крест, посланный нам, это то, над чем нам надо работать. Вся жизнь наша – это работа. И если крест – болезнь, то нести ее с покорностью. Если обида от людей, то уметь воздавать добром за зло. Если унижение, то смириться. Если смерть, то с благодарностью принять ее. 7. Чем больше отталкиваешь свой крест, тем он становится тяжелее. Амиэль. 8. Несомненно важнее, как принимает человек судьбу, нежели какова она на самом деле. Гумбольдт. 9. Никакое горе так невелико, как страх перед ним. Чокки. 10. Вместо того, чтобы вести, как она запряжена, норовистая лошадь изобьется, измучится, ей исхлещут бока, а она все-таки повезет. То же бывает и с человеком, если он не хочет нести горести как испытание, а считает их ненужным злом и кабенится против них. 11. Если у тебя есть враг, и ты сумеешь воспользоваться им так, чтобы выучиться на нем любить врагов, то самое, что ты считаешь злом, сделается для тебя великим благом. 12. Болезнь, лишение члена, жестокое разочарование, потеря имущества, потеря друзей кажутся в первое время невозвратимой потерей. Но года проявляют глубокую врачебную силу, которая лежит в этих потерях. Эмерсон. 13. Когда чувствуешь себя несчастным, вспомни о несчастьях других и о том, что могло бы быть еще хуже. Вспомни еще, чем ты виноват был прежде и теперь виноват. А самое главное, помни то, что ты называешь несчастьем, есть то, что послано тебе для твоего испытания, для того, чтобы ты выучился покорно и любовно переносить несчастье, для того, чтобы ты благодаря этому несчастью стал лучше. А в том, чтобы становиться лучше, все дело твоей жизни. 14. В тяжелые времена болезней, потерь и всяких горестей нужнее, чем во всякое другое время, молитва. Не просьба об избавлении, а признание своей зависимости от высшей воли. Не моя воля да будет, но твоя, и не то, что я хочу, а то, что ты хочешь, и не так, как я хочу, а как ты хочешь. Мое же дело в тех условиях, в которых ты поставил меня, исполнять твою волю. В тяжелые времена нужнее всего помнить, что когда трудно, то это самое трудное и есть то, что задано мне, что это и есть тот случай, который не повторится, в котором я могу показать, что я точно хочу делать не свою, а его волю. 15. Все великое совершается в человечестве лишь при условии страдания. Иисус знал, что этого надо было ожидать и ему, и он все предвидел, и ненависть тех, власть которых он пришел разрушить, и их тайные заговоры, и их насилие, и неблагодарную измену того народа, которого болезнь он излечивал, питая его небесным хлебом своего слова. Он предвидел и крест, и смерть, и оставление своими, еще более горестное, чем самая смерть. И мысль эта не покидает его, но это ни на минуту не останавливает его. Если телесная природа его отталкивает чашу сию, воля, более сильная, принимает ее без колебания. И в этом он дает всем тем, кто продолжит его дело, всем тем, кто, как он, придет трудиться для спасения людей, для освобождения их от бремени заблуждения и зла, дает им пример, который должен быть всегда памятен. Если люди хотят достичь цели, к которой ведет Христос, надо, чтобы и они шли тем же путем. Только этой ценой люди служат людям. Вы хотите, чтобы люди были истинно братьями, Вы призываете их к законам из общей природы? Вы боретесь против всякого притеснения, всякого беззакония, всякого лицемерия? Вы призываете на землю царство справедливости, долга, правды, любви? Как же могут те, которых сила основана на противном, не подняться против вас? Разве они могут без борьбы оставить вас разрушать их храм и строить другой, не такой, как их? Уже не дело рук человеческих, но вечный храм, основа которого – истина. Оставьте эту надежду, если когда-либо вы и были так легкомысленны, что имели ее. Вы выпьете чашу до последней капли. Вас возьмут как воров. Против вас будут искать ложных свидетельств. А на то, которое вы сами о себе дадите, подымется крик «Он богохульствует!» И судьи скажут «Он достоин смерти!» Когда это случится, радуйтесь. Это последнее знамение. Знамение того, что вы сделали настоящее, нужное дело. Ламине. Седьмое. Страдания не могут препятствовать исполнению воли Бога. 1. Человек никогда не бывает ближе к Богу, как когда он бывает в беде. Пользуйся этим, чтобы не потерять этого случая сближения с тем, что одно дает неизменное благо. 2. Как хороша старинная поговорка о том, что Бог посылает страдания тому, кого любит. Для того, кто верит в это, страдание не страдание, а благо. 3. Разумный, доживший до глубокой старости человек, чувствуя, что он теперь не может сделать телесными силами и сотой доли того, что он делал в 30 лет, так же мало огорчается этим, так же мало замечает это, как он, будучи 30 лет, не огорчался и не замечал того, что он уже не может делать того, что делал в детстве. Он знает одно, что все его здоровое или больное, сильное или чуть двигающееся тело, как тогда, так и теперь, затем только и существует, чтобы служить Богу. Богу же служить, он знает, совершенно одинаково можно, поднимая 12 пудов одной рукой или имея силу только кивнуть головой. Он знает теперь, что только для служения своему телу нужно больше здоровья и силы. А для служения Богу не только не нужно телесной силы, но, напротив, слабость тела только поощряет это служение. Только перенеси человек смысл своей жизни из достижения внешних благ в служение Отцу, и нет уже для такого человека разницы между тем, что в мирской жизни называется счастьем или несчастьем. 4. Только скажи себе, что во всем, что случается воля Бога, и верь, что воля Бога всегда добро, и ты ничего не будешь бояться, и жизнь для тебя всегда будет благом.